Вместо этого вы сами увязли в ней. Не отпирайтесь. Вы уже поддавались ей, выслушивая от меня, какая она красивая, умная, хоть и вполне сумасшедшая и вдобавок религиозная. Вместе с Герцбахом она обдумала и направила каждый мой шаг. Так они объявили, что психиатр может принести мне облегчение больному человеку, законченному, если не безнадежному неврастеннику. Ну, во всяком случае, лечение свяжет меня, сосредоточит на самом себе. 4 дня в неделю они знали, где я нахожусь. У врача на кушетке. И могли спокойно лечь в постель. Я был на грани нервного расстройства, когда пришел к вам в тот день. Мокрить, снег с дождем, автобусное пекло. Снег, впрочем, не остудил моего сердца. Выстланные желтыми листьями улицы, старуха в зеленой плюшевой шляпе, в безмятежно-зеленом кошмаре, мягкими складками обложившим голову. А вообще говоря, не такой уж плохой был день. Эдвиг сказал, что все винтики у меня на месте. Просто реактивно-депрессивное состояние. А Мадалин говорит, что я безумен. Что я, порываясь и дергаясь, его истрадавшийся дух уродовал лицо, больно распирал горло. Но ободрела мягкая бородатая улыбка Эдвига. И ободренный герцог делал все, чтобы вызвать его на откровенность. Но в тот день врач сказал только, что страдающие депрессией немыслимо зависят от своих привязанностей. И лишение этих привязанностей, угроза их утраты, приводит к истерии. И, разумеется, добавил он, из сказанного вами следует, что есть тут и ваша вина. Жена ваша, думается мне, человек раздражительный, это раз. Она когда отпала от церкви? Точно я не скажу. Я думал, она давно с ней развязалась. Но в первую великопостную среду я вдруг увидел сажу у нее на лбу. Ну и говорю, Мадалин, мне казалось, ты перестала быть католичкой. Тогда что у тебя между глаз? Зола? Она говорит, не понимаю, о чем ты. То есть делает вид, что у меня галлюцинации или еще что. Но какая там галлюцинация? Обычное пятно, пятнышко, скажем. Она дает понять, что мне недоступны такие материи, хотя мы с ней одинаково евреи. Герцог видел, как Эдвиг ловит каждое слово по адресу Мадалин. Кивая, он с каждым новым предложением все выше вздергивал подбородок, трогал аккуратную бородку, поблескивал очками, улыбался. «Вы считаете, она христианка?» «Меня она считает фарисеем». «Так прямо и говорит». «Ага, ага», — уцепился Эдвиг. «Что, ага, ага», — сказал Мозес. «Вы согласны с ней?» «С какой стати?» «Я почти не знаю вас». «А на мой вопрос вы что ответите?» «Вы полагаете, в 20 веке христианин имеет право поминать еврейских фарисеев?» «С еврейской точки зрения, чтобы вы знали, это не лучший период вашей истории». «Но как вы считаете, у моей жены христианское мировоззрение?» «Неким доморощенным запредельным понятием, я считаю, она обладает». Герцог выпрямился на стуле и заговорил отчасти свысока.